Ветер дует с моря. Он врывается в узкие улицы старинного города, бушует на площадях, бьет по лицам хлестким сухим снегом. Ветер силой в 11 баллов сметает людей с улиц, и они исчезают в беззубых ртах подворотен. Городу кажется, что люди покинули его и отдали во власть ветру. Август Лейман, второй штурман Нептуна, идет по городу. Он останавливается на перекрестке двух улиц и соображает, куда идти. В ресторан «Балтика» или к Нелли. Он внезапно чувствует, что не хочет шума и сутолоки, что теплые руки Нелли и рюмка ликера сейчас самое приятное для него из всех человеческих удовольствий. Если я буду слишком часто приходить к ней, я ей надоем. Или еще хуже, она надоест мне. Фу, черт! Куда ты прешь? Погоди. Васька! Санька! Иди ты, Васька! Санька! Да... Ах ты, Санька! Чертяга, сколько я не видел! Санька! Слушай, как ты здесь очутился? Ну, может, я вижу призрак, а тело твое где-то там, в дальневосточном пароходстве? Ты дурашка! Я плаваю по всему свету! Санька! Да, и даже дальше. А вот, например, сегодня мы идем в Ленинград. Откуда? Из Рио. Вот подлый шторм загнал нас в эту дыру. Да здравствует подлый шторм, Вася! Ну, в общем, пошли. Санька, я иду к прекрасной женщине. Да брось. Санька, пойдем со мной, мне это доставит радость. Да к черту прекрасных женщин. Мы пойдем туда, где больше народу, чтобы побыть наедине друг с другом. К черту женщин, Васюта! Ну, все, 2 года мы не виделись, не написали друг другу ни строчки. Сань, Вася, стоп, молчи. Сань, ну, я сказал. Ветер дует с моря. Он волком воет в проводах и срывает с крыш черепицу. Военные патрули прячутся за углами и не задерживают матросов, поднявших воротники. Жестоко штормуют суда, застигнутые в море ветром. Швейцар ресторана «Балтика» обулся в валенки и стоит в вестибюле. А наверху тонко звенит посуда, хлопают пробки, и женщины улыбаются хмельным кавалерам. Здесь никому нет дела до шторма, ни тем, кто улыбается, ни тем, кто грустит. Что, Саня, вот так мы и будем пить без тоста? Тост, чудак. Тосты выдумали жадные буржуи. Для того, чтобы какой-нибудь шустрый гость не перехватил лишнюю рюмку. Зачем нам тосты, Васька? На, держи. Верно, ни к чему. Ну, Вася, Что это за женщина, которую ты назвал прекрасной? Ну, женщину невозможно описать словами. Но если я скажу тебе, что у нее красивые ножки, губки бантиком и еще многое в том же панде, все равно ничего не поймешь. Ну да. Ее надо слышать. Слышать? Да что она делает в этом мире? Ведь каждый же должен что-нибудь делать. Служит экспертом в управлении МВД. Что? Ей-богу, Саня, я не знал сначала. Что ж тебе, Вася, не страшно, а? Жутко целоваться, когда она в форме. Особенно, если на улице. Ну вот я тебе скажу, Вася, я не люблю милицию. Я растроган откровенностью. Что, хочется к своему эксперту, да? Вероятно. Ну так иди, ну иди, чего ты? Нет, нет, я не хочу тащить к любимой женщине свою нетрезвую образину, ее это гнетет. А. Я пойду завтра, если нас не погонят спасать какого-нибудь остолопа. Ну, я терпеть не могу утопающего. А, Вася, вот и выходит, что ты терпеть не можешь свою работу-то. Трудно разобраться. Я люблю ее странно. Люблю, когда работаю наверху, веду судно, завожу буксир, тушу пожары. К сожалению, такое случается нечасто. А вот когда я мокрый, как сукин сын, прихожу в каюту и начинаю чувствовать, что меня долго и с аппетитом жевала корова, тут я проклинаю свою работу и завидую тем штурманам, которые занимаются только кораблевождением, грузом и судовыми документами.